Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе миссионерское путешествие апостола Павла и его спутников. Оно началось примерно в 51 году новой эры, когда они отправились из Антиохии Сирийской и пересекли Малую Азию. В Троаде, около Эгейского моря, Павел получил от Бога видение, которое побудило его со своими спутниками пересечь море и прибыть в Македонию. После короткого пребывания в Филиппах, где Павла и Силу бросили на целую ночь в темницу, они отправились в Фессалонику, которая находилась примерно в 100 милях. Там они ободрились, когда некоторые евреи, принадлежащие к синагоге того города, приняли весть, которую проповедовал Павел. Набожные язычники со всей их религиозностью благодаря действию Духа Божия убедились, что Иисус Христос воистину удовлетворил их духовную нужду в том, что принес Себя Самого в жертву на Голгофе. Они уверовали и спаслись. В 17 главе Деяния святых апостолов мы также узнаем, что многие уверовали. Из елецких почетных женщин и из мужчин мало. Это произвело ощутительное влияние на город, и в течение нескольких недель было организовано собрание верующих. Зависть овладела умом неверующих евреев до такой степени, что для Павла, Силы и Тимофея стало необходимым удалиться из города Фессалоники тайком ночью. Где они переночевали, мы не знаем, но они отправились в Верею, находящуюся примерно в 50 милях на юго-запад от Фессалоники. Верея была достаточно велика и гордилась своей синагогой. Туда-то и направился апостол Павел, чтобы проповедовать о спасении через жертву Иисуса Христа на Голгофе. Павел, как обычно, подчеркивал воскресение Иисуса Христа из мертвых. Саддукеи, одна из религиозных группировок евреев, отказались принять даже предположение, что воскресение на самом деле могло быть действительностью. В книге «Деяния святых апостолов» в 23 главе записано, что апостол Павел упомянул об этом свою защиту несколько лет позднее. Заметьте слова: «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синагоге: „Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят“». Объяснение дается в следующем стихе: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа». Когда апостол Павел учил в синагоге, будучи приглашен проповедовать, то реакция была немного другой, чем он пережил Фессалоники. В 17 главе записано: «Здешние были благоразумнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Писание, которое здесь упоминается, конечно, является Ветхим Заветом, еврейским Писанием. Новый Завет к тому времени еще не был написан. Мир и готовность, которой проповедовал Павел, были нарушены появлением неверующих евреев из Фессалоники. Зависть, о которой мы уже упомянули, побудила людей из Фессалоникийской церкви продолжить свое преследование Евангелия в Берии тоже. Их нападение, несомненно, в первую очередь было сделано на братьев берийской синагоги. Несмотря на то, что эти люди молча продолжали слушать то, о чем говорит Павел на собрании, они попали под влияние духа осуждения тех, которые пришли из Фессалоники. Итак, мы читаем: «То пришли туда, возбуждая и возмущая народ». Интересно заметить, каким путем новость даже в ранние времена распространялась с места на место. Евреи в Фессалониках узнали о том, что Павел прибыл в Бирею. До этого времени они, вероятно, не имели никакого представления, куда направился апостол Павел со своими спутниками. Они только знали о том, что они покинули город Фессалонику. В Берии мы узнаем истинное состояние сердца. Говорится о двух чертах. Во-первых, они слушали, что свидетельствует об открытом уме. Во-втором, они разбирали Писание, точно ли это так, что свидетельствует о предосторожности. Нам это необходимо и в настоящее время. Во-первых, широкий кругозор. Да смилуется над нами Бог, если наш кругозор настолько узок, что нельзя проникнуть новому свету. Но во-вторых, да сохранит нас Бог от того, чтобы мы раскрыли настежь окна и двери для всего, что выдает себя за свет. Нужен свет и предосторожность. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Из Священного Писания мы узнаем, что тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. Уже была основана маленькая группа искренних верующих в Берее, и они заботились о благополучии апостола Павла. Они поняли оппозицию со стороны фессалоникийских евреев, и что восстание в них, в собственном городе Берее, может повредить апостолу. Они побудили его уехать, и, вероятно, некоторые сопровождали его в Афины. Сила и Тимофей, спутники апостола Павла, остались в Берее для того, чтобы быть источником ободрения и благословения для новообращенных в общине. Вероятно, нам трудно понять, что в такое короткое время, только несколько недель, могла быть основана община искренних верующих. Но это факт. То же самое было в Фессалониках, Филиппах и сейчас в Берее. Очень интересную заметку можно сделать об уже упомянутых местах. Фессалоники и Берея. Писание утверждает, что евреи в Берее были благомысленнее, чем фессалоникийцы. И естественно, мы бы рассчитывали на то, что апостол Павел имел тесный контакт с Береей, так как они были расположены к Евангелию. Но наоборот, мы имеем два послания, которые позже были написаны апостолом Павлом в церкви Фессалонику. Тогда как нет дальнейшего упоминания в Священном Писании о церкви Берии. Единственное упоминание Берии после описания повествования, о котором посещение апостола Павла записано в 20 главе Деяния святых апостолов, где мы читаем. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров и Бериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд. Безвестность, однако, не свидетельствует о том, что община не имеет значения. Вероятно, их стремление исследовать Писание сделало их церковь или общиной, которая могла успешно и самостоятельно развиваться. Фессалоникийцам нужно было ободрение, им были необходимы дальнейшие указания, им нужно было напомнить об их обязанностях как служителей Богу. Об этом послании апостола Павла к фессалоникийцам ясно видно необходимость ободрения, наставления, увещевания, в которых нуждалась община. Афины. По причине преследования евреев из Фессалоники, озабоченные, обращенные проводили апостола в долгую дорогу в Афины, оставив Силу и Тимофея в Берее. Тот факт, что он был как бы устами Божьими, привел к тому, что ему было необходимо оставить Верею, тогда как Силе и Тимофею было разрешено остаться. В настоящее время мы не придаем большого значения пути в 200 миль, но тогда он был утомительным для всех, кого он касался. Но спутники Павла, недавно уверовавшие и получившие новую жизнь во Христе, с радостью помогли апостолу в дороге. Священное Писание повествует: «Тогда братья тотчас отправили Павла, как будто идущего к морю. Они, вероятно, сочли немудрым пойти по главной торговой дороге, которая вела через Фессалонику, и поэтому пошли к морю, ожидая корабля, который бы доставил их к местному назначению. Бог, управляющий всеми обстоятельствами, направил Павла на путь, по которому ему надо было идти. И так они отправились с кораблем в Афины». Афины и Пирей нельзя рассматривать отдельно друг от друга. В одном случае это был город, а в другом порт. Некогда их объединяло продолжающее укрепление. Пирей был тихой, глубокой гаванью, окруженной скалами. И так как она была недалека от Афин, она стала пристанью для многих кораблей. Во время правления римского императора Августа 63 года до Рождества Христова, по 14 год после Рождества Христова, Афины получили статус свободного города в провинции Ахаи.